Гаврила Романович Державин. Державин Гаврила Романович, русский поэт. Годы жизни 1743-1816. Допушкинская эпоха дала российской словесности двух великих поэтов – Ломоносова и Державина. Гаврила Романович Державин происходил из древнего дворянского рода. Начало этому роду положил татарский мурза Багрим, уехавший из Золотой Орды на службу к великому князю Василию Васильевичу Темному, внуку Дмитрия Донского. Один из потомков Мурзы Багрима получил прозвище «Держава». В древнерусском языке это слово означало не только государство, но и крепкого, сильного мужчину, так ласково жены называли любимых мужей. Служил Держава в Казани, к тому времени покоренный Иваном Грозным. Державины были воеводами, стольниками, имели обширные поместья между Волгой и Камой. Постепенно их род разветвлялся, они беднели и разорялись. Отец будущего поэта Роман Николаевич Державин начал службу в армии при Петре I. Высоких чинов не достиг, владел несколькими деревеньками, число крестьян в которых не превышало и десятка. Но даже за эти деревеньки ему пришлось всю жизнь судиться с соседями. Женат он был на бедной дворянке, бездетной вдове Фёкле Андреевне Гориной, урожденной Козловой. Своего первенца Державины назвали Гаврилой, так как родился он в день святого Гавриила. Ребенок появился на свет слабым и хилым. Чтобы он не умер, его запекали в хлеб. Считалось, что это согревает и укрепляет младенца. Когда ребенку минул год, на небе появилась комета, яркая хвостатая звезда, сиявшая шестью лучами. Увидев ее, маленький Гаврила, до того времени не говоривший, произнес свое первое слово — «Бог». По делам службы отцу Державина пришлось переехать в Оренбург. Здесь будущий поэт приступил к учению. Его родители были людьми малограмотными, отец едва мог читать и писать, мать умела только написать свое имя. Первым учителем Державина стал каторжник, сосланный на вечное поселение, немец по фамилии Розе. Он открыл в Оренбурге училище для дворянских детей. Сам учитель не имел каких-либо особых познаний в науках. Как это часто случалось в России, его ученой степенью было иностранное происхождение. Тем не менее, Державин с его помощью научился хорошо говорить и писать по-немецки. Кроме того, Розе обладал редким каллиграфическим искусством, и его ученик тоже достиг совершенства в этом деле и даже занялся рисованием пером. Все стены его детской комнаты были оклеены изображениями богатырей, срисованных им с лубочных картинок. После нескольких лет, проведенных в Оренбурге, отец Державина вернулся в Казань, где вскоре и умер, оставив жене и двум детям, старшему исполнилось тогда всего 11 лет, долг в 15 рублей и незаконченные судебные тяжбы. Вдове вместе с сиротами пришлось ходить по судам, часами простаивать у дверей чиновников, а потом, проливая слезы, ни с чем возвращаться домой. Впечатления от этих лет навсегда остались в сердце и памяти Державина. Может быть, именно эти унижения и обиды, горе матери и отчаяние сироты и сделали Державина непримиримым правдолюбцем, забывавшим о чинах, званиях и даже здравомыслии, когда дело касалось справедливости и притеснений слабых и беззащитных, запали в его душу тем зерном, из которого потом родились строки одного из самых страстных его стихотворений. «Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их, доколе, рёк, доколь вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны, сирот и вдов не оставлять. Ваш долг — спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков не внемлют, видят и не знают, покрытым здою очиса злодейству землю потрясают, неправда зыблет небеса». Несмотря на крайнюю бедность, матери удалось устроить обоих сыновей в гимназию, которая тогда только что открылась в Казани. Проучился в ней Державин всего 3 года. В Петербурге перепутали бумаги, и он оказался в списках гвардейцев Преображенского полка. Державина срочно вызвали в Петербург, а когда он явился, чуть было не отдали под суд за опоздание. Так прямо с учебной скамьи он попал в казарму. Державин оказался в гвардии накануне дворцового переворота, который возвел на престол Екатерину II. В этих бурных событиях ему не пришлось принимать почти никакого участия. Он только видел, да и то издали, императрицу на белом коне с поднятой руке шпагой, когда она обращалась к войскам с призывом поддержать ее. Державин числился рядовым. Он был беден, и его 10 лет подряд обходили офицерским чином. В надежде раздобыть денег, он приобщился к карточной игре. Мечтая выиграть, он раз за разом проигрывал все, что имел, и только тогда на несколько дней запирался в комнате, сидел на хлебе и воде и сочинял стихи. Но стихи, по его собственному признанию, выходили корявыми и никуда не годились. И он опять брался за карты. Державин проиграл деньги, которые ему прислала мать для оформления покупки нового имения. Один из картежников выручил его. Нашел нужную сумму, но так ловко взял с неопытного юноши расписку, что и вновь приобретенное имение, и старые деревеньки, которыми владела мать Державина, перешли в собственность «спасителя», в кавычках.